Глава третья. Найджел сидел в позе лотоса на полу у дверей спальни хозяина и слышал все, о чем говорили Аделаида и Денби. Он ловко, бесшумно поднялся на скрещенных ногах. Из спальни доносился теперь только храп. Найджел скользнул вверх по лестнице в свою комнату и запер дверь. В комнате темно, дверь закрыта. Толстые, как звериная шкура, шторы плотно задернуты. Где-то глубоко во тьме горит одинокая свеча. В черной рубашке, в черном трико, раскинув руки, кружит по комнате Найджел. У стены тускло поблескивает мебель. Коричневые стены отступают далекими арками от мерцающего круга, в котором вращается Найджел, прямой, как игла, как натянутая нить, узкий, как щель, сквозь которую прямо и ослепительный свет стремится проникнуть в этот загадочный мир. Концентрическая вселенная. Круги завертелись быстрее и зазвенели. Священный город в экваториальном круге изумруда, в круге Млечного Пути Жемчужины, в Млечно-Галактическом круге, в галактике галактик, которая движется, застыв где-то уже вне пространства. Частичка ржавчины, пылинка, невидимая пора в оболочке, через которую все просачивается и сбывается. Свеча выросла в огромный сияющий цилиндр, словно сотворенный из алебастра или кокосового мороженого. Он светится изнутри, пульсирует и дышит. Найджел упал на колени. Колено преклоненное, раскачивается он в ритме своей беззвучной песни. Вначале был ом, ом фалос, ом фаллос. Черный нераздельный шар, лишенный сознания и индивидуальности. Из недреманного чрева времени выползает мгновение, которое не имеет ни начала, ни конца. Время порождает мгновение. На мрак надвигается мрак, сознание выделяется из бытия, колебания бьют крылами, и возникает звук, глаз всматривается в глаз, и возникает свет. Найджел в сумраке стоит на коленях. Он так велик, он затмевает собою небо. Маленькие руки трепещут, как волоски, но колено преклоненный Найджел велик и размышляет о себе. Невольным движением он способен сокрушить миллион миллионов, когда почесывается, подтягивается, разгоняет мириады суетливых ничтожеств, чей тысячелетний вопль для него лишь писк комара, попавшего между пальцами и случайно раздавленного, пока Найджел, стоя на коленях, размышляет о себе. Свет с гудением прибывает, кромешная тьма рассеивается, гудение сменяется звуками хорала, возникает ослепительный нимб. Два невидимых, ужасных ангела обхватывают землю, обнимают, обвивают ее, пронизывая собою все земные пространства, единые, единящиеся в месмерическом торжестве. Любовь и смерть, преследующие друг друга и преследуемые друг другом. Звуки стихают, и в пустынной мертвенно-бледной лазури меркнет золотой ореол. И вот он уже лишь золотое пятнышко, сияющая крупинка, исчезающая вспышка, лазерный луч, мерцающая точка, вобравшая в себя весь свет. обесцвеченная и обеззвученная тишь пульсирует и колеблется. Он уже близко. Найджела охватывает трепет, он чувствует удушье и содрогается. Широко раскрытые глаза ничего не видят. Он, Найджел, теперь провидец всего сущего, жрец, слуга Бога. Время и пространство медленно отступают. Он все ближе, он все ближе, он все ближе. Время и пространство сжимаются и отступают. Любовь — это смерть, они едины. Найджел хватается за сердце. Он задыхается, стонет, его шатает. Он падает ниц, ударяется лбом об пол. Глаза его скашиваются к переносице. Он всматривается в сверкнувшую тьму. Существование — это агония, наказание, бич, бесконечно длящаяся пытка единого мига, мига уничтожения, они едины. Из другого, далекого мира его зовет старик, зовет и плачет, один в темноте уныло текущих ночных часов. Найджел с поразительной ясностью слышит его зовы и плач. Он лежит распростертый на полу вселенной.